Где-то далеко, может, в этом мире, а может, в ином, тихонько шелестели голоса. Затем рядом раздались шаги и голос отца, в котором звучали любовь и нескрываемая тревога. «Морин, это я!» В собственном голосе она расслышала и радость, и облегчение, и жалобу. «Привет, пап! Ну, как ты, детка?» «Как я?» Все бы ничего, вот только избавиться бы от этой тьмы, в которой то и дело вспыхивает образ падающего на землю Коннора, или исчезнуть самой раз и навсегда. — Хорошо, — солгала она. — Где я? — В клинике Джамели. — Давно? — Ты двое суток пролежала без сознания. — Как вы меня нашли? — Когда вас похитили, Франко, твой адвокат, стоял у окна и все видел. Он тут же позвонил в полицию. К сожалению, он не разглядел номер машины, пришлось искать только по описанию, а потом они позвонили. Кто позвонил? Голос с иностранным акцентом позвонил в комиссариат и сказал, где тебя искать. В памяти всплыло лицо Арбена Галани. Ну как, плохо! Щелчок выстрела, серьга в форме креста качается и сверкает перед глазами, пока он... Она спросила, надеясь, вопреки всему, что пережитое ей только приснилось. — А Коннор? — Коннора уже, увы, нет в живых. Американское консульство после соблюдения необходимых формальностей заберет его тело в Штаты. Я не знаю, чем тебя утешить, кроме как говори. Коннор стал легендой, и, подобно всякой легенде, не умрет никогда. Морин с огромным усилием подавил рвущийся из груди вопль. «Зачем ему вечная жизнь? Пускай бы дожил со мной до старости и довольно». Вместе с этой мыслью пришла другая, леденящая кровь. «А ведь это я всему виной, потому что пулей, поразившей тогда в лесу Авенира Галани, я фактически убил и Коннор». Она инстинктивно отвернулась, чтобы не показать, что плачет под бинтами. Легкая ткань впитывает ее слезы, как губка. Она оплакивала себя и удивительного парня, с которым только что встретилась и тоже простилась. Плакала и думала о том, что каждый человек способен створить зло, и каждый способен стать его жертвой. Плакала молча и ждала, что милосердные небеса не спошлют ей божественный дар гнева. Плакала долго. Хрупкой женщине трудно вынести такую боль, пока не выплакала все слезы. Когда снимут повязки? На смену голосу Карло Мартини пришел другой, низкий и глубокий. Комиссар, я профессор Ковини, заведующий офтальмологическим отделением клиники Джамели. Вы человек сильный, поэтому буду с вами откровенен. К сожалению, новости не из приятных. Вероятно, у вас была врожденная патология, о которой вы не подозревали, а перенесенное вами насилие спровоцировало так называемую посттравматическую лейкемию, оказывающую необратимое влияние на роговицу глаза. Несколько секунд Морин переваривала сообщение врача, и тут ее охватила дикая ярость. Вряд ли в душе ее насильника уместилось бы столько страшной первобытной ярости. Нет! Нет, не выйдет. Она не позволит Арбену Галани помимо глаз лишить ей возможности мщения. Сквозь плотно сжатые зубы пробился, наконец, голос, который она признала своим. — Я ослепла? — Практически, да. — Что значит «практически»? Морин неожиданно обрадовалась тому, что не видит выражения лица, которое соответствовало бы его тону.